Давайте развеивайтесь, считаю, что опыт прошел успешно. Это последнее, что успел записать, как меня вырубил сенсорный шок. Повки юби ноика, курама девятихвостый демон лис. Что же мне так плохо? Последнее, что помню, как запечатали в маленького детеныша, и я не успел этому помешать. Ну хоть этого белобрысого прихлопнуть успел, а потом накатила боль, которая меня разрывала, казалось, вечность. Такого не ощущал даже после смерти и проходя перерождение. Так надо провести осмотр, куда хоть попало и что со мной. Да, печальное зрелище. Нет, находился я, как оказывается, в хороших даже тепличных условиях. Травка, ручеек рядом протекает, лесок за пределами клетки. Таких условий у меня еще ни разу не было, все как-то связанное цепями или вот мой последний раз в огне волосы Узумаки. Так вообще намордник и каждый хвост пробит колом, который откачивал чакру безбожно и постоянная жажда. Вот почему я сразу не удрал, когда мне помогли вырваться, да была злость, а потом пришел этот учиха, как я их ненавижу, уничтожил бы все их племя, и он меня поработил, а когда скинул его технику, уже было поздно убегать. Огневолосы оспеленала меня как маленького лисенка, а белобрысый совершил технику, а потом все как в тумане. Но одна мысль сохранилась — отомстить, что и получилось сделать в самом конце. Но это не самое поганое, у меня отобрали почти всю инь составляющую, до этого не мог сделать даже Хагорома Ацуцуки, Рику Дасинин, и вырваться без нее не смогу, просто нет нужного контроля над чакрой. Есть много чакры, а управлять ей не могу. Печально, но не критично. Условия содержания поменяли. Еще бы понять, что за тюремщик мне попался. Прошлое даже говорить не захотела. Ну подумаешь, вспылил, сразу намордник и давай пользоваться дармовой энергией. А вот кто-то идет, надо затаиться в темном углу и понаблюдать за ним. Внутренний мир. А здесь приятно, пока шел, да как понимаю, клетки. Понял, куда попал. И надо на будущее, надо записать и запомнить. Развеивать клонов по очереди и желательно в медитации. Если правильно понимаю, водопады — это стихийная чакра. Речки и ручьи — это каналы чакры, по которым она движется. А вот что обозначает трава и деревья, не понимаю. И многие писали, что можно попасть в сосредоточение сил и там круто магичить, так как внутренний мир — это отдельная реальность и она ничем не связана с реальным миром. Так давай попробуем попасть туда. 30 минут там же, не доходя моста, ничего не получается, либо у меня слабая воля, или что-то делаю не так, или, как основной вывод, чего-то сверхъестественного нельзя сделать, и все управляется подсознанием. Вот, к примеру, откуда у меня такой внутренний мир. По крайней мере, по манге у Наруто был лабиринт и протекающие трубы. Значит, остановимся на подсознании. А вот определить, где находится инвентарь, надо попытаться. Еще 30 минут спустя, заявляю авторитетно, его точно здесь нет. Как только не извращался над своим сознанием, но так и не получил желаемого эффекта. А вот создать предмет можно, всего-то надо составить образ нужного предмета и толкнуть наружу, как при создании клонов. И интересное замечание: при создании предмета или клона видел, как маленькая волна проходит по реке. Так надо проверить злобного Биджу и понять, насколько тот вменяем, и можно ему верить или нет, а то подойди, мальчик, я тебе конфетку дам, тебе не будет больно, а потом ам, и нет больше мальчика. А красивый лесок вырос рядом с дармовой энергией. Даже какая-то живность водится, надеюсь, не тараканы, и тем более радиационные. А вот зайцы, вон птица пролетела, видать, подсознание решило, что лесок есть, и как он без живности. Ладно, хватит оттягивать момент истины, пора взглянуть в глаза оружию смерти. Это, а где вообще объект моего интереса? А вон что-то шевелится в дальнем углу, в темноте. А клетка-то очень немаленькая, где-то десятую часть моего внутреннего мира оттяпала, но исправно платит квартплату. На клетке висит такая большая бумажка с замудренной печатью, ее также невозможно разглядеть. Подойди поближе, мальчик, я тебе ничего плохого не сделаю, где-то это уже было, а он не спешит предстать в своем блистательном обличье. И зачем мне подходить, мистер, я скрываюсь, сан, не бойся. Подойди и сорви листок, и я выйду, и мы сможем познакомиться. Что-то я сомневаюсь, что захочу срывать ту единственную печать, которая меня защищает от тебя. Так ты знаешь, чертов лжец, как и до тебя, вам всем, нужна только моя сила. Ненавижу, выпусти. Ты узнаешь мою настоящую силу, жалкая букашка. От его жажды крови меня подбросило в воздух, и следом уже я сам на добрых 20 метров отскочил от клетки. Да много в нем ненависти, при том, что это считается его доброй половиной. Как вообще вести с ним диалог, а тем более подружиться? Да мне кажется, что тут квест эпического размера зарыт. Ладно, второй заход, и надо глянуть, что он есть. Имя. Кьюби Ноика, девятихвостый демон Лис Курама, истинное имя. Уровень. Жизни. 450 тысяч. Чакры. 900 тысяч. Характеристики. Кьюби Ноика. 2 единицы чакры. Плюс 1 к жизни. Неполная душа. Все характеристики минус 50%. Вот не надо было этого делать. Он что-то почувствовал, и уровень жажды крови возрос на порядок, тем самым выкинув меня из внутреннего мира. Квартира. Пришел в себя на уделанной кровью кровати. Доковыляв до зеркала, констатировал, что из носа и ушей текла кровь, а глаза с полопавшимися капиллярами. Но благодаря системе все очень быстро сходит. Нет, надо на всякий случай подучиться хоть до среднего уровня Иринина. На начальном максимум это как правильно ухаживать за больным и какие лекарства надо от чего принимать, но нет никакой техники работы с чакрой. Ладно, пойду сполоснусь и спать, завтра еще свободный день, а вот потом распределение, надо до него хорошенько отдохнуть и сбросить стресс. Глава 2. Хорошо все-таки отдохнул, полностью забил на тренировку, выкинул из инвентаря весь хлам, оставил только полюбившуюся трубу. Это произведение злого гения, чести меня. Спер с просторов интернета. HTTPS://www.625117v625105.15c72qx3pz07zcjpg. Она даже имеет имя размозжитель крыс. Агрессия крыс повышается при экипировке данным оружием. Взял из своей кубышки 50 тысяч рё, гулять так гулять, и пошел на поиски, где предоставляют услуги интимного характера. Нашлось данное заведение в районе Красных Фонарей, миленькое трехэтажное здание, выполненное в китайском стиле. На первом этаже было что-то наподобие ресепшна, где сидела представительная дама за 50 с приятными округлостями. Заметил, что очень мало некрасивых девушек и женщин, а вот бабки как на подбор низенькие и сморщенные, просто ГГ не везло. Он встречал простых горожан. Она сначала не хотела вообще меня пускать, но после предъявы протектора, она сразу подобрела, но провела какой-то дощечкой по знаку и удовлетворенно убрала обратно в разрез декольте. Что желает клиент? Может, вы хотите расслабляющий массаж после долгой и изнуряющей миссии? Или отдохнуть и поговорить с нашими красивыми девушками за стаканчиком теплого саке? А есть ли у вас список оказываемых услуг? Не хочется надолго отвлекать ее. Просто в заведении, пока мы разговаривали, уже подошли двое мужчин. А так вы хотите индивидуальный подход, сказала с хитринкой в голосе, ожидая моей реакции, но не обнаружив на мне признаков смущения. Показала на столик у стены, на котором лежала богато оформленная книжка. Это оказался прейскурант услуг, и чего только не было, на любой вкус и кошелек. На мои деньги можно взять классику и всего на 3 часа за 40 тысяч рё. Ее и заказал. А были такие пункты, как ролевые игры, вражеская кунайчи, любимая жена, и даже был пункт за очень большие деньги, медовая кунайчи. А вот после заказа мама-сан посмотрела, как на больного, но ничего не сказала, а только улыбалась. Здесь, видя урока размножения моллюсков, благодаря пользователю Далакс, представляю. https://www.youtube.com/watch-v=7читафик. А вот на выходе у мамы-сан было написано удивление на лице. Даже приглашали заходить еще. После физических работ люблю съесть кусок хорошего мяса. Пошел в барбекю-салон на Кимичи и устроил праздник живота. А после сходил в общественную баню. Сегодня был не смешанный день. Хорошо помылся еще и пропарился. Так и закончился мой выходной день. Утро, кабинет Хокаге. С утра забежал в резиденцию для фотки на документы. И они такие сволочи забраковали даже мой индивидуальный стиль. Я всего лишь подвел глаза черной тушью, как при варианте режим Санина, ну и немного увлекся, накрасил губы в черный цвет, типа аристократ, но нет, лицо должно быть чистым и по форме стандартным, пришлось все смывать. А потом ко мне подошел секретарь и пригласил пройти в кабинет Хокаге. Ну, рано или поздно состоялся бы наш разговор. Старик сдает потихоньку. Видны синяки под глазами, которые умело заретушированы. А еще я со своей новой техникой, видно, что еще отходит от моей маленькой мести. Ну, как Наруто нравится быть генином. Да я как-то не заметил разницы, еще и на миссию не выходил. Не понял его вопроса. Да мне тут птичка нашептала, что видела тебя в районе Красных Фонарей, не расскажешь старику, чем занимался. Вот старый, наверное, все знает, или этот извращенец через шар наблюдал. Ну да, был, хотел узнать, почем цветочки, да и бабочками наслаждался. Пойми как хочешь. Ладно, не до игр, Наруто, смотри, не подцепи ничего, услуги Ириненов нынче дороги. Он посмотрел мне в глаза. Позвал я тебя не поэтому, а хотел кое-что спросить. Кто это тебя научил Расингану? Ответь только честно, тебе ничего не будет. Ладно, хочешь правду. Как вы думаете, Хокаге сама на кого я похож? И не надо делать такое удивленное лицо. Я знаю, кто мои родители еще с 9 лет. И это нетрудно было сделать. Каждый день вижу на скале очень похожего на меня человека. А если почитать немного историю, то можно найти информацию, по которой четвертый Хокаге женился на принцессе клана Узумаки, и фамилия моя на это намекает, что я тоже Узумаки. И получается, что лицо отца и фамилия матери. А описание техники нашел в библиотеке, хоть старый библиотекарь всеми силами пытался запретить мне в ней появляться, но не смог мне в этом помешать. По описанию техники было видно, что использовалась чистая манипуляция чакры и заметка о том, что он закручивал ее в шар. А дальше напряженный год и постоянное повышение контроля чакры, и у меня перед экзаменом получилось воссоздать технику отца. Да, не такого ответа ожидал. Ты понимаешь, что не стоит распространяться о своем происхождении. Эту информацию скрывали не просто так, а чтобы защитить тебя. И если узнают, что есть маленький, пусть и сильный сын четвертого и наследник Узумаки, тебе не дадут спокойной жизни, тебя будут пытаться использовать и не всегда спрашивая на то твоего разрешения. Тяжело сказал Хокаге. Ну и дети пошли, походя раскрывает секреты, о которых многие не догадываются, и воссоздает техники на маленьком клочке информации. Я молчал как Штирлиц на допросе. Пытайся пока сильно не показывать Расинган. Хорошо, хорошо, попытаюсь не использовать пока технику отца. А можно мне попасть в библиотеку Узумаки? Мне катастрофически не хватает информации по данной дисциплине. Боюсь тебя разочаровать, но вся библиотека, если существовала, была уничтожена лисом. А как мне известно, все представители Узумаки обучались только с учителем, и не принято было переносить знания в книги, во избежание несчастных случаев при самостоятельном изучении. И видя, что это мне очень не понравилось, добавил: «Но я смогу тебе помочь, скоро должен прибыть мой ученик, вот он хорошо разбирается в фуиндзюцу, вот если ты с ним договоришься, то и покажет, а может и обучит. Ладно, но может хоть в ближайшее время меня пустите в библиотеку больницы, мне очень надо». И глаза как у кота из Шрека. «КХМ», подавился он дымом, «зачем тебе их библиотека, тем более не каждый может получить туда доступ. Я стараюсь развиваться разносторонне, хочу стать универсалом и при возможности помогать своим сокомандникам. Главное, глаза честные-честные. А что, если им понадобится помощь? Помогу, как раз и подопытные свинки не нужны. Ладно, выдаю тебе пропуск, но при условии книги оттуда не выносишь и учишь на месте. И к практике приступишь только после разрешения куратора, его я тебе назначу немного позже». На этом мы и закончили допрос-разговор. Думал, будет намного серьезнее последствия, но по-любому теперь вернут наблюдателя. Академия, аудитория 3, день распределения. Как вы понимаете, большинство команд предопределены еще на момент поступления в Академию, имею в виду клановых в элитном классе, как пример Спайки и Манаканара Акимичи. Так что неожиданностью не стало для меня, что в команде кроме меня и Харуна Сакура будет Саске Учиха. Видать, двух проблемных детей проще и выгоднее по финансам держать вместе, не надо раздувать штат надсмотрщиков, а просто присвоить им одного, но сильного джоунина. Но 7 это счастливое число, так что быть должен у нас Хатаки Какаши. А вот при упоминании его имени на некоторых лицах одногруппников были злорадные выражения и направлено в сторону Учихи, видать знают о суперсекретной возможности нашего сенсея и о его таланте постоянно опаздывать. Кстати, да, он в деревне знаменит как Опаздун Какаши, уже не помню где читал, понравилось это прозвище. Шикамару, выходя за своим новым наставником, похлопал меня по плечу и посочувствовал моему несчастью. Как и ожидалось, Какаши не спешил. Так как уже все преподаватели ушли домой, я решил проучить Какаши, да и тренировка по установке маленьких ловушек на основе фуиндзюцу. Запечатал блесток в печать хранения и подвесил над дверью, а под дверью активировал малый физический барьер, для этого использовал по две бумажки с одним иероглифом в центре печати, расположив по краям двери на уровне пола, соединив их с помощью чакра-проволоки, для одновременной активации. Как оказалось, Синси заметил ловушку на основе барьера, но не обратил внимания на печать с блестками, из-за этого он сейчас сияет. И сейчас он недовольным взглядом сверлил меня, а все из-за Сакуры, сразу же издала кто виновник. «Не нравитесь вы мне, ладно, я на крыше буду вас там ждать». Поднявшись на крышу, застали чистого Синси, видать использовал клона, который, как и запланировано, спросил, что мы хотим о себе рассказать, а Сакура сразу с предъявой и требованием, чтобы начал наш Синси. Ничего нового мы так и не узнали. Саске и Сакура выступили как по канону, только меня они не ненавидят, а считают задавакой и книжным червем. Меня зовут Узумаки Наруто, я мечтаю увидеть весь мир и попробовать все сладости, а стремление пока не выбрал. Ладно, завтра в 8 часов на полигоне 7, будет проходить последний тест на звание Генина, и лучше вам не есть, чтобы не было плохо, и использовал Шуншин. Я также не говоря спрыгнул с крыши и помчался в парк, на облюбованное место для проверки теневых клонов. Ну что могу сказать, мое предвидение работает только когда цель я сам или целенаправленно целится в меня, а если куда-то дальше или рядом уже не срабатывает. Теневые клоны хороши для получения информации или изучения книг, а для тренировок, ну по крайней мере моего стиля против лома нет приема не подходит из-за развеивания клонов от одного удара. Можно вложить больше чакры в клона, но ситуация не намного исправляется, хватает его на два, в редких случаях три удара, из них получится хороший шахид. А вот еще одно применение, тренировка по контролю чакры ускоряется во много раз. Раз Розинган уже получается нормально, то стоит тренировать чакра-нить, этим и займусь до вечера. Да, клоны это полный чит, конечно не потренируешься так часто как хотелось бы, но проработка мелочей и освоение новых техник с последующей шлифовкой мелочей самое то. У меня получилось чакра-нить, но поначалу не знал, как ее использовать. Но пришла идея, я кладу в инвентарь кунай, а потом вынимал за спиной и метал в цель. Конечно, результат паршивый, но это пока. Кунай летел в нужную сторону, а это самое главное. У меня также давно в инвентаре лежат готовые взрыв печати, разной мощностью. Самые первые взрываются не сильнее петарды, а вот последние образцы уже намного лучше, можно было и сильнее, но накопитель, нарисованный моей кровью, не могу сделать большим. Чем больше нарисованный накопитель, тем меньше КПД и не получается надолго удерживать чакру внутри. И решил немного разобрать свои накопления, намотав по десятку самых слабых к ручке куная и пропустив через всю длину чакра проволоку для одновременной активации и закрепления надежно на кунае. Печать работает по принципу дистанционной бомбы. Печать предварительно активирует пользователь своей чакрой, а потом подрывает с помощью волшебного слова «кац» с расстояния. Экспериментально выяснил, что максимальная удаленность от объекта 500 метров, но мне кажется, если бомба будет больше, то и на дальнем расстоянии. Увы, так и не смог разобрать, где прописан активатор и каким образом это все работает. И вот такая связка, кунай со взрыв тегами за спиной плюс чакра-нить. В критической ситуации будет как нельзя лучше, и тут два варианта: один, отвлечение внимания, на сильных противниках; два, разобраться с простыми, но многочисленными противниками, но пока не убивал, буду только пугать. И есть третий вариант: при использовании 101 приема карате, буду раскидывать куна и снаряженные по сотне взрывтигов, но я даже боюсь представить силу взрыва. Но как последний шанс подойдет. Ладно, пойду отмываться. Завтра будет тяжелый день. Глава 3. Встав в 6 утра, плотно перекусил. Хорошая вещь фуин печати запечатывания. Даже мои печати могут хранить еду свежей в течение 3 суток, да не очень большой вместимости, но грех жаловаться, у некоторых и этого нет. А совместно с моим карманом, который может хранить еду очень долго, но если поместить, к примеру, простой початок кукурузы или кусок мяса, то ему ничего не будет. А вот если готовое блюдо с тарелкой, то получу тарелку с хрен знает чем. А если сначала блюдо засунуть в печать, а потом в инвентарь, то все пучком. Кстати, живые объекты тоже нельзя поместить в инвентарь, доказано, на крысах, засунув крысу в коробку, а потом сунуть в инвентарь, но ничего не получилось. А приняв душ, окончательно проснувшись, решил все же одеть защитные элементы, которые заказывал еще в прошлом месяце. Это жилетка из кожи змея из леса смерти, которая еще усилена чакранитями, Наручи для блокирования ударов также усилили полосками из чакропроводящего металла и в завершение перчатки без пальцев для усиления урона в рукопашной атаке. И здесь заклепки на костяшках из чакры металла и поставил на всю защиту свою простенькую печать укрепления на безрыбье и рак рыба. И все это одел под стандартный костюм Наруто черного цвета, чтобы сильно не светиться, ну кроме перчаток, если не приглядываться, то остальное не видно. Так время уже 7, пора и отправляться на полигон, хоть сенсей и опоздает, но разведать местность не помешает и сделать закладки сюрпризы, много не буду делать, еще заметит и не получится неожиданно применить, или еще хуже, сразу с самого начала отправит в нокдаун. Добежав до 7 полигона весь взмок, жарко под кожаной защитой в плюс 25, нет, надо все-таки изучать фуиндзюцу, из прочитанного было ясно, что ее можно применять во всем, будь то бытовые мелочи и заканчивая медициной. Поздоровавшись с любовной парочкой, и я имею в виду Сакуру с раздвоением личности, видать, принцесса Ямонака что-то напутала в своей технике защиты разума, которую незаметно, как ей казалось, выкрала у отца из кабинета, которую отрабатывала на Сакуре, не защита появилась. Сакура и до этого была немного эксцентрична, но после техники это перешло на следующий уровень. Стала считать себя самой умной и правой во всем, из-за этого на меня и точила зуб, как это он лучше меня, Гермиона Мод, после влюбленности в Саске, после трагедии в клане ему сначала сочувствовала, а потом и влюбилась, и правым стал сначала Саске, а потом и она. Вот это ее темная сторона изредка, но все же выбирается, и мне не нравится ее плотоядный взгляд на меня в такие моменты. То ли она меня представляет, как прирежет или изнасилует в самой тяжкой форме, как-никак любилка у нее, видать, проснулась, раз бегает за соски и пытается затянуть на свидание, но у нее размер между 0 и 1, это же будет извращением, и я не лоликонщик, а вот у Хинаты ничего так, так стоп, нахер такие мысли еще посадит на привязь раньше времени, она принцесса клана, и они так просто этого не оставят. Убить не убьют джинчурики. И претендент на состояние Узумаки — хорошая партия для такой малышки, но верность заставит соблюдать, а они могут, глазастые сволочи, надо сосредоточиться на превозмогании во имя силы юности, а как отпустила. Решил сильно не светиться и ушел на изучение территории, а уже в подлеске создал троих клонов и отправил минировать деревья и ставить хлопушки. А еще трое с запасом кунаев мимикрировали под ветки и стволы деревьев, конечно, надолго их не хватит, но часа 4 точно продюжат, а на большее и не надо. Кстати, если тренировать контроль с помощью клонов, они развеиваются намного быстрее, час-полтора максимум, смотря, что тренировать, чем нежели при чтении или медитациях. А вот, к примеру, отработку ката им невыгодно заставлять делать, КПД низкое, если отправить с пяток клонов на отработку, получу профит как с одного клона, и это при медитации, невыгодное это дело. Так поработали, теперь можно и перекусить. Как на меня смотрели сокомандники, даже Учиха, но от предложенного бутера отказались оба. Сакура с негодованием смотрела на попрание приказов капитана, а Учиха, а что Учиха, ему по барабану, что делают плебеи и слабаки. Перекусили, теперь можно и вздремнуть еще как минимум час, здесь массу топить до 11 часов. Я продрал глаза и увидел нашего капитана, опять заливает про бабушку и кошку. У него, что фантазия хромает. Так вот вам задание, до 12 часов должны забрать у меня вот эти колокольчики. И показывает на два колокольчика на поясе. Кто будет без колокольчика, отправляется в академию. А можно мне в академию? И чё так на меня смотреть? Нет, Наруто, сначала экзамен, а по результату будет ясно, кто отправится. Видать, не ожидал от меня такой реакции. Но Какаши-сенсей, у вас всего два колокольчика. Как всегда, капитан, очевидность Сакура. Но вы посмотрите, Саске оживился, даже что-то промычал, а хрен поймешь его хмыки. Его надо отдать в Красный Крест, чтобы научили говорить. Один из троих точно отправится в академию, обрадовал Сакуру-сенсей. Так предупреждаю, чтобы забрать колокольчики, вы должны пытаться меня убить, иначе у вас не будет даже тени шанса. Двое напряглись от этого известия, начали, и мы разбежались по разным углам. Забежав в лес, создал еще двоих клонов и отправил за однокомандниками. Все-таки надо попытаться хоть на миссию сплотиться против пролетариата и понести возмездие за наши страдания, да бля, что со мной последнее время, прет на поржать и сладкое, ПМС, да нет, ладно, потом разберусь. Создаю еще 4 допилей и приказываю рассредоточиться по территории, а сам дожидаюсь предполагаемого результата. Саски проигнорировал предложение объединить силы и послал слабака в пешее эротическое путешествие, растет над собой ребенок, уже говорить может, только, видать, воспитывается на улице и лексикон немного матерный. Теперь понятно, его хмыканье не хочет портить образ отборным матом. А Сакура сказала, что и без моей помощи сможет сделать все сама. Ладно, я хоть попытался, но на всякий случай отправил клонов наблюдать за сокомандниками, как они собираются победить сенсея. А вот и Саске, ну и дурак, сначала кинул кунай и Одама Сирюкин управляемой чакра-леской, потом, выбежав на поляну, запустил огненную технику, да она жрет четвертую часть его чакры. А когда сенсей, даже не убрав книжку в сумку, уклонился от всех его техник, побежал в рукопашку, ну да скоростной стиль с элементами акробатики, и не прошло 5 минут, как сенсей применил, видать, ген дзюцу и тут же его скрутил. Привязал к столбику на краю поля и вернулся на середину площадки, читать книженцию. Ладно, теперь моя попытка, набираю максимальную скорость без использования чакры и просто вылетаю из леса и на полной скорости наношу удар по выставленному блоку сенсея, а как его подкинуло, а взгляд какой приятный, не ожидал от Генина такой силы, но недолгим был мой триумф, он смягчил удар использованием чакры, вот жжешь реакция, а нет, все-таки отсушил руку, ау, он убрал книгу, теперь точно пришел северный лис. Так, еще раз резкое сближение, и я отлетаю от оплеухи, прилетевшей от сенсея. А если так, напитываю чакрой все тело и еще раз, а вот этого он не ожидал, опять по той же руке, а вот взгляд мне не нравится, может, правая рука для него много значит, он ее любил, оберегал, а тут на нее покушается какой-то Генин. Теперь мне приходится защищаться, на будущее надо купить защиту на мужское достоинство. Отпрыгиваю и чакра нитью из-за спины кидаю простой куной, а вот это для него сюрприз. Но не очень большой, он все взвинчивает темп и скорости, уже не успеваю прикрывать грудь, но благо защите, часть удара гасится. Значит, заметил, ладно, а как тебе это? Кидаю также из-за спины куной, но уже с взрыв печатью коварим, кац. А смотрите, какой закопченный сенсей, он становится серьезней. План кинуть куной с парочкой взрыв тегов и заменой меняю дислокацию. А оставленные клоны поливают его железом, мои денежки. Вот приближается к первому клону уже близко кац, а смотрите, а ему прилично досталось, жилет пострадал, да и штанам тоже по всему телу подпалены. А чё это у него взгляд остановился на поясе, бля, он меня сейчас будет убивать. Пояса нет, нет ни колокольчиков и нет его любимой книги. И подняв голову, он припечатал меня взглядом, как он меня видит. Я же скрываюсь. Он что, еще и сенсора жопа, его ген дзюцу не проходит по мне, так он пропал, где он, да бля, не о том думаю, план П, полный П, замена на шахида кац, и так еще 3 раза, вроде оторвался, нет, я был неправ, вот сейчас ко мне пришел северный писец, все после экзамена, если останусь жив, куплю защитные трусы из чакры металла, это так унизительно, и пришло забвение, а когда очухался, висел, как и соска на столбе, а рядом с нами обнаружилась Сакура, которая была без сознания. Появился сенсей, который посверлил меня тяжелым взглядом, развязав и растолкав учиху, и привел в чувство Сакуру, которая сразу бросилась на шею Саске, ну попыталась, он увернулся. Из объяснений получилось, она думала, что все, Саска помер и нет больше жизни без него. И тут сенсей толкнул речь. Так, по причине уничтожения колокольчиков тест будет продолжен после обеда. И Наруто не кормить. Это из-за него прервался тест и не только. Да что за книга у него была, что так взъелся? Распечатав из свитка 2 обеда и отдав моим партнерам, по несчастью, я буду после обеда, и мы продолжим. Чего я не ожидал, так того, что Сакура без всяких напутствий и моральных дилемм спустя пару минут после ухода сенсея попробует меня развязать и покормить, да еще у Саске одолжит куной. Еще не все потеряно с ней. А вот на невысказанный вопрос Саске, она ответила. Мы ничего не сможем противопоставить Какаши сенсею. Только Наруто смог дольше всего продержаться против сенсея, но и его подловил сенсей. И че она так краснеет? Нет, она видела. Убить? Нет, переживу, но клятву молчать возьму. Я сама не смогла совершенно ничего противопоставить, да что, даже ни один кунай не кинула. Надо было послушаться Наруто и объединиться, так хоть был шанс, как и говорил сенсей. Закончила печально, а Учиха услышал из всего монолога только то, что я сильнее его, и все. А дальше все, как и по канону, появился сенсей и объявил, что мы прошли тест, и можем быть свободны. И исчез в Шуншине, договорившись, что завтра в 10 быть возле резиденции Хокаге, но я еще на протяжении всего пути с полигона 7 чувствовал тяжелый взгляд, или это просто от перенапряжения, от попытки предложить отметить образование команды Саски отказался одним взглядом, а вот Сакура была за, но после отказа Учихи еще немного постреляла глазами то на меня, то на Учиху, но отказалась, сославшись на дела дома, ну и ладно, мне больше достанется. По пути встретил команду Шики и с ними пошли отмечать сдачу Нагинина. У них был простой спарринг с Сарутоби Асумой для проверки их уровня подготовки. Люблю ходить с Чоджи в барбекю-салон. Дали скидку в 30%, это был праздник для живота. И насмотрела со страхом и непониманием на нас с Чоджи, когда мы стали поглощать мясо килограммами, но не мне тягаться с Акимичи в размере желудка. Поговорил с Шикой о возможности сбыта целебных трав из леса смерти, но оказалось, их можно было сбывать и Акимичи, и даже желательнее им. Они платили намного больше. Так что, договорившись с Чоджи, что он переговорит, что надо из трав, и я уже буду собирать не все подряд, а только нужное им. А что теневые клоны? Это хорошие подспорья в увеличении финансовой независимости. Мне уже не будут платить сиротские деньги. А кубышка после закупок сильно прохудилась. А еще заказывать защитные труселя. Также планировал, наконец-то, съехать из бесплатного общежития. Не просто же так я горбатился со своими специализациями строителя и отделочника. Возьму землю, надеюсь, Хокаге выделит немного земли сиротке, закуплю стройматериалы и забацаю двух, а может и трехэтажный дом с садиком и заборчиком по периметру. Клоны это, как и говорилось ранее, чит. Вечером, немного потренировавшись и поэкспериментировав на клонах, выяснилась особенность: если создавать клона с мыслью об обучении, то на 10% повышается КПД. Еще пытался объединить Расинган с Чакранитью, но это будет не скоро, очень трудоемкий процесс, приходится с помощью нити контролировать вращение. Но и это дало свой результат. У меня, наконец-то, появился Расинган в списках выученных техниках, и теперь могу контролировать размер техники, от мини-Расингана до Одама-Расинган, а на двойной Расинган также не хватает контроля, техника усложняется не в два раза, а до уровня А плюс ранга. Расинган. Техника манипуляции чакры, для ближнего боя. Затраты мини-расинган 501 тысяча чакры. Затраты расинган 2000-5000 чакры. Затраты одама-расинган 10000-20 тысяч чакры. Полностью обессиленный доковылял до общаги, скинув с себя защиту и переодевшись во все домашнее и приняв ванную. Я вырубился. Зы. Вот не знаю, описывать все подробно или сделать как моментами, воспоминаниями с короткой остановкой для разговоров и вникания в ситуацию. http://atomfashion.com/sitsimagis-180-280x280-panzerfaustbratzermain.jpg. В дополнение, за место знака биологической опасности будет спираль, которую нанес уже ГГ. http://alitsn.com/kf-1/kxxxxxtbigpromotionunisex.cellblask.fond.berotsk.b.fond.b.liadher.b.jpg. В дополнение, пальцев вообще нет, чтобы не стесняло складывание ручных печатей. http://rama.ru.va.data.publics.shop.products/1289/18926-656-676-970-jpg. Также на спине знак водоворота. Глава 4. На следующий день, после экзамена, мы, всей командой, ждали Какаши возле резиденции. И, видимо, это занятие войдет у нас в привычку. Хорошо, что я оставил трех клонов, но накачанных под завязку по 5000 чакры на брата, должно хватить на 5, а то и 6 часов, тренировать контроль и отрабатывать чакранить. У этой техники большой потенциал, но, для меня сейчас, главное научиться с ее помощью делать хлесткие и точные движения, для метания кунаев. Тогда, даже когда буду на донышке по чакре, регенерация покрывает расходы на поддержание чакранити, будет возможность побороться. И вот она, наша первая миссия Д-ранга, хорошо, что не Е-ранга, собирание кунаев. Прополка грядок и выкорчевывание пеньков на поле 69, ну прям точно, цифра, описывает нашу работу, и вам будет интересно, что это задание дается ни много ни мало на 4 дня. В течение этих 4 дней мы должны по 7 часов, можно и больше, каждый день рвать жилы для закрытия данной миссии, но если мы, каким-то чудесным образом, успеем раньше, то оставшиеся дни можем отдыхать, до следующей миссии. Когда нас привели на поле, я про себя вспомнил все, что думаю об администрации, и том, что такие миссии сплачивают команду. Только в одном они могут сплотить, чтобы совершить месть, а так как мы шиноби, она закончится трупом, и мы будем хранить общий секрет ото всех, и это, уж точно, должно сплотить команду. Но не будем о грустном. Вся работа Какаши заключалась только в том, что он доведет нас до места выполнения миссии и все. Дальше, что хотите, то и делайте, но миссия должна быть закрыта. Я, как самый продуманный, сразу спросил у команды, как будем делать. Один все вместе, два, по отдельности, поделив на три части. Я предложил остановиться на первом варианте, но общественность, в лице Саски и Сакуры, заявила, что чужую работу не будут делать. Ну, их дело, а я, как джентльмен, половину работы предложил забрать у Сакуры, на что она сразу и согласилась, а в глазах моих сокомандников читалось «вот дурак». Когда я создал 30 теневых клонов, задал фронт работы и пошел давить массу в теньке, вы бы видели их перекошенные лица. Но, на возмущенную предъяву, что так нечестно и другие возмущения, я отговорился, что с самого начала предлагал сделать все вместе, а они отказались. Пусть на будущее запомнит, что сделанного не воротишь и, тем более, Сакуре надо меньше возмущаться, так как ее работа в половину меньше, чем у Саски. Пришлось через 3 часа обновить клонов, но по моему фронту, работа к концу дня была завершена. А вот что у Саски, что Сакуры, работа застопорилась, по причине незнания, что и как делать. Хоть в конце, понаблюдав за клонами, они и впряглись, но более чем треть работы, они не осилили. Вечером пришел Какаши, мы с ним перетерли, и я объяснил, что работа поделена на троих и моя часть готова. На это Синси сказал, что раз договорились, то через 3 дня в 10, меня будут ждать возле резиденции, а пока, свободен. Раз пошла такая пьянка, я решил узнать, как там с моим разрешением на библиотеку Ильинов. Но секретарь пояснил, что это не быстрое занятие и раньше, чем через неделю, его не стоит ждать. Но я не отчаялся и узнал, что могу брать миссии самостоятельно, если есть свободное время, но не выше уровня Д, и то, если они будут успешны. Хотел набрать заявок на набор лекарственных трав сразу большой кучей, но мне пояснили политику партии. Одно задание в одни руки. Так и провел время, отправляя теневых клонов на сборы лекарств, а сам занялся тренировками на силу и выносливость по полной программе. Также обратился к кузнецу с заказом на броне трусы. Мне даже сделали скидку в 5% за хорошую шутку и объяснили, что сделать полностью из чакры металла не получится, да и не возьмется никто за такую кощунственную работу по порче металла. А вот из кожи, со вставками из полосок чакры проволоки, возможно, сделать что-то вроде пояса верности, что опять сопровождалось взрывом смеха, но уже всей мастерской. А мне то, что до их смеха, не у них злобный Какаши в командирах, которому я оказался должен книгу Джирайи, которую подарил еще мой отец с личной подписью самого автора. Ну, хоть колокольчики, не те, которые вы подумали, извращенцы, покупные. Появились подвижки с чакра-нитью, стало немного получаться попадать из 100 раз 10 в цель на расстоянии 20 метров. И за это надо сказать спасибо клонам и непрекращающейся боли в голове. Также рос, как на дрожжах, контроль и чакра. А вот мудрость, не знаю почему, почти перестала расти. Ну хоть интеллект постепенно стал расти, может это как-то связано, как и условились, встретились в 10 через 3 дня. К этому моменту у меня были выполнены 6 миссий ранга Д, за каждую платили по 20 тысяч рё, моя мечта о собственном доме стала на один шаг ближе, и получил 10 тысяч рё за миссию, взятую командой, миссия стоит 50 тысяч рё, из них 20 тысяч рё капитану-наставнику, и по 10 тысяч рё Нагинина. Что примечательно, Сакура уже не так сильно велась вокруг Саски. Оказалось, что на 3-й день их работы она предложила Саске помощь, так как своя уже была сделана, на что Саске разрешил закончить из-за себя, и просто ушел тренироваться. Нельзя женщину подставлять или обижать, они хоть и ветреные существа, но любят вести дневник, в котором, на последней черной странице, записывают все косяки и кто их оскорбил, а потом рано или поздно припомнит все. Так и потекли наши будни. 5 дней в неделю мы брали миссии и выполняли, а 2 выходных были для развития или, как для некоторых, чтобы отдохнуть. Вот так и пролетели 3 месяца, которые дают на обкатку команды перед первой миссией С-ранга. Команда теперь, благодаря мне, выполняла миссии за 1 день, А мне-то что, клоны-то работают, а не я, но говорить о сплоченности или, а ужас, дружбе не стоит. Что можно вспомнить такого стоящего? Ну первое это мне дали допуск к библиотеке Ириненов. И все клоны на время забросили тренировки, вместе с оригиналом, то бишь со мной, шерстили ее. А хочу вам сказать это просто абзац. Нет, как такового библиотекаря, ни списка, да вообще ничего нет. Есть отдельный стеллаж с часто требующейся литературой, но рассчитанный на уровень написания диссертации или разработки нового способа лечения, не для меня. Конечно, я пробежался и попытался вникнуть в суть, но не преуспел. А книжный червь требует очень серьезный багаж знаний для автоматического изучения. Но слава второму Хокаге, королю всех извращенцев, а кто сейчас занимает его должность? Может, он пустует, а меня стала привлекать эта руководящая должность, изобретателю шара извращения и теневых клонов. Промучившись 2 недели и составив примерную картотеку сначала по годам, потом с помощью клонов и по назначению медицинские техники на основе чакры, медицина без использования чакры или уменьшения потребности при лечении, биология живых организмов, химия по подразделам микстуры и яды, также отдельный стеллаж, в котором набрались дипломные проекты почему только не было, но особенно запомнился дневник самого первого Хокаге, наблюдения за поведением шиноби в их естественной среде, но по нему немного позже. Вот когда я закончил этот адский труд, то нашел интересную технику, а точнее дневник Джирай, когда он был Джоунином, видать, потерял его здесь или оставил как память. Более точный вариант, он пришел, чтобы сделать записи своих наблюдений для написания еще не стоящей в проекте книги, да он просто извращенцем стал, как и его сенси, а тут Цунади захотела узнать, что такой человек, как Джирай, делает в храме знаний медиков, и он просто и незатейливо прохватил безвоспитательный момент ли, а потом случилась кратковременная потеря памяти. В этом дневнике были короткие замечания о девушках и какой-то технике на основе использования волос и о счастье. При автоматическом изучении требовалось только достижение первой расы, начальная практика Ириненина, и я получил способность управлять волосами, а надо для этого каждый день наполнять волосы чакрой, и постепенно контроль за волосами будет повышаться, что в дальнейшем можно использовать как руки. Все это туфта. Максимум, на что она рассчитана, это укрепление волос, и незначительная крепость выдерживает попадание куне, а вот от техник не защитит. Ну, по крайней мере, в дневнике Джирай рассматривал такую возможность. И добрались мы до тетради первого, а там рассматривалось, как количество чакры влияет на психическое здоровье шиноби. Из-за использования чакры в больших количествах и при увеличении ее количества в теле посредством тренировок, было доказано посредством наблюдений, что чем сильнее чакраюзер, тем более жирных тараканов он может содержать, а если точнее, у него выбиваются самые сильные фобии на поверхность, которые при слабой силе воли могут занимать критическое положение в личности шиноби. Этого можно избежать, если уделять немного времени для медитации. Вот значит, почему последнее время меня так штырит. Ладно, как-нибудь надо заняться этим вопросом. После того, как разгреб библиотеку, стал уже целенаправленно изучать нужную литературу, и мне не повезло, ни одна книга не предлагала каких-то способностей. Но и так я за каких-то 2,5 месяца освоил Ириненина на среднем уровне, как он заблуждается. Но не успел приступить к практике на свинках, благо куратора мне выделили Кабута, как человек он не понять какой, можно описать одним словом — скрытный. А вот как специалист Ириненин — это просто золотой человек, шиноби. Он спустил меня с небес на землю и попросил продемонстрировать, чему я научился, и повел меня в морг, а там я ложанулся почти по полной. Нет, ускорить регенерацию я смогу, но и то с чудовищными потерями. Если, к примеру, мне надо увеличить регенерацию в 2 раза, то понадобится 2000 чакры, применяется на весь организм, посредством вкачивая чакры в больного, в 3 раза 4000 чакры, в 4-8 тысяч чакры и т.д. А вот тонкая манипуляция, которую тренировал на себе, интерфейс исправлял косяки, и регенерация возвращала к эталону, у меня может только добить, но не спасти. И он мне рекомендовал не пытаться лечить с помощью чакры, а запастись на первое время аптечкой первой помощи и набрать мелкой живности и тренироваться на ней. И еще мне зачли задание уровня Б, но это подсуетились сами медики, с которыми у меня хорошие отношения. А что хочешь, еще ни разу не попадал к ним и, как само собой разумение, не сбегал. Они много раз направляли прошение выделить команды генинов на разгребание этого мрака, но воз и ныне там, а тут сам пришел доброволец. И дали 250 тысяч рё и зачли как посильную помощь деревне. Даже Хокаге поблагодарил и сказал, что Цунади расцеловала бы такого ответственного мальчика, эх, жаль, ее нет в деревне. Во-вторых, заходил к Хокаге и был у нас разговор про взять немного земли в аренду или, может, от родителей, что завалялось. Хокаге, немного подумав, сказал зайти немного позже, он попытается узнать, что можно решить по моему вопросу, и попросил отдать секретарю прошение на выдачу мне земли и указать желательную площадь. По прикидкам, мне надо от 6 до 14 соток. Смогли подобрать участок земли возле старого моего района, квадрат 10 соток, за 100 тысяч рев в год аренды, и это еще дешево. Так как через месяц после разговора с Чоджи мне дали добро на поставку трав Акимича и некоторой живности Нара, для их нужд, деньги были и можно начинать строительство своего собственного дома. Для начала закупился камнем. Старый шиноби со стихией камня подрабатывает поставщиком камня. С помощью инвентаря и шаманизма с большим свитком типа запечатывал в него, зашел в склад, открыл свиток, натаскал на подложку камень и хлоп, и нету камня, магия, КХМ, чакра. Потом закупил доску на лаги и на облицовку, и еще на пол. Но пока решил сделать только забор каменный в 2 метра высотой, простым людям не заглянуть, а от шиноби какой не сделаешь, все равно маленький будет, и спрятал под по-быстрому сколоченный навес. Сначала библиотека, а потом будет свободное время и буду сам строить, незачем наблюдателям знать, что у меня будет большой и вместительный подвал. В-третьих, я отрабатывал новую супертехнику на основе теневых клонов, ну точнее шлифовал и придумывал способы и варианты ролей, но об этом при удобном случае подробно расскажу. День Ха, и вот он день Ха, солнечный и радостный для некоторых, но не для команды Генина 7. Да что же это за зверь? Скорость, конечно, у него невысокая, но вот ловкость запредельная. Он, сволочь, уходит в последний момент, как будто играется. Как вы поняли, мы гоняемся за кошаком любимой жены Дайми Страны Огня. Да я лучше с помощью клонов вскопаю грядки, но нет, сенсей сказал, баста, хватит отправлять клонов на задание. Прочухал Какаши сенсей, сволочь, что за меня работает клон, и теперь я с командой ловим, как сказала хозяйка, миленькую пусечку ее сердца. Но продуманная тактика заманивания в нужный квадрат сделала свое коварное дело, и мы победоносно, ну я по крайней мере, а вот Сакура и Саски с исцарапанными руками, но я предложил Сакуре помощь, от которой на этот раз не отказал, и применил регенерацию и вбухал в нее 4000 чакры, и она сразу захотела узнать, что это было и где успел научиться, на что был дан обет рассказать после задания. Отдав этот мешок шерсти его хозяйке, мы со злорадством смотрели на взгляд умирающего лебедя, кота из Шрека, направленный на нас. Вот значит, какая миссия сплачивает команду. Уже стоя в резиденции Хокаге, нервы у Саски и Сакуры не выдержали и запричитали, и стали обвинять, что из команды высококлассных шиноби пытаются сделать крестьян и разнорабочих. Хокаге для проформы поворчал на генинов и нежелание помогать простым крестьянам, но выдал нам задание мирового уровня, С-уровня, на сопровождение мостостроителя Тадзуны-сана. А вот здесь был прикол, они реально считали, что это простое сопровождение. Не было того фарса, как с предателем Мизуки-сенсея. Мне даже за выполнение этого квеста должны дать целые 25 тысяч опыта и в процессе вариативный вариант оплаты. Решил не говорить всем, что я знаю будущее. Это хорошая возможность проверить свои силы, да и заработать можно на этой миссии много опыта. Сенсей дал отмашку и сказал, чтобы не опаздывали, и через час встретились у западных ворот. У меня все было готово, 3 аптечки производства Акимичи, готовой провизии на одного прожорливого себя на месяц и большое количество взрывтигов с кунаями. Жди меня, Хаку, кто бы ты ни был. Ах-ха. Безумный смех. Так после миссии медитации и баста. Так и чего я тут добился? Имя. Наруто Узумаки. Раса. Чакра Юзер. Генин Шиноби Джинчоурики. Возраст. 13 лет. Ур. 22. Прогресс. 13785-136-1100. Жизни. 40020 йен. Риген. Плюс 61,2 йен мин. Чакра. 40010 йен. Риген. Плюс 86,2 йен мин. Плюс 900 тысяч. Сила. 147. Ловкость. 130. Скорость. 103. Выносливость. 201. Интеллект. 202. Контроль. 272. Мудрость. 205. Чакра. 201. Удача. 64. Свободные очки. 520. Выносливость 200. Плюс 20 тысяч жизней и плюс 20-80 регенерация жизни. Вы подняли выносливость до 200 без использования очков развития. Плюс 20 йет. Развитие. Интеллект 200. плюс 2-5-10 к скорости мышления, скорость изучения новых техник плюс 10-40, скорость прокачки контроля плюс 10-40, вы подняли интеллект до 200 без использования очков развития, плюс 20 ед, развитие, контроль 250, минус 10-50 затрат чакры на техники, вы подняли контроль до 250 без использования очков развития, плюс 25 ед, развитие, чакра 200. Плюс 20 тысяч чакры и плюс 20-80 регенерация чакры. Вы подняли чакру до 200 без использования очков развития. Плюс 20 ед, развитие. Эх, была не была, пора и потратить очки развития на то, что никак не могу качать сам, на удачу. Вы подняли удачу до 200 очков. Удача 100, любое начинание будет успешным. Шанс на выживание в эпицентре Биджудама 10%. Удача 150, лепреконы вам завидуют. С вами не захотят играть шулеры. Шанс на выживание в эпицентре Биджудама 25%. Удача 200. Там, где погибают космические тараканы, вы чувствуете себя комфортно. Ваше второе прозвище — студент. Шанс на выживание в эпицентре Биджудама 50%. Вот это должно поднять мои шансы на выживание, особенно с припиской об выживании в бомбе Биджу. И даже это как-то компенсирует то, что я получил следом. Потеряна бонусная способность получать дополнительные очки развития, если игрок развивал способность сам. Ладно, и так получил хороший стартовый капитал, и в запасе есть еще 384 очка развития, но их буду держать до последнего. Примерно такой дом. http://srushavimagi.dom/2573351/19600080JPG. Глава 5, часть 1. К воротам подошел одним из первых, сколько раз пытался выйти через ворота, но всегда разворачивали. Вообще деревня, это почти режимный объект. Чтобы зайти, давай разрешение, и выйти тоже нужно разрешение, ну если ты не шинобилиста. Ну вот как можно напиваться до такого состояния, да он идет по инерции. Ладно, задание, есть задание, и будем его выполнять. Синси прибыл точно, как часы, выдвинулись через ворота. Даже ничего не пришлось предъявлять, и под 30-градусной жарой направили свои стопы в страну волн. Вот интересно, если клиент по пути умрет по своей ошибке, отравится из-за своих запасов, самоубийство, нам хоть что-нибудь заплатит? В пути четвертый день идем дорогами, которые не пересекают большие города, что можно сказать средневековье, деревеньки все зашарпанные и грязные, более-менее дома только у старосты или мелкого купца, выполняющего роль магазина аптеки по решению командира группы и заказчика, решили останавливаться только вне населенных пунктов. Но закупаться провизией или топливом — это уже заказчик, в таких мелких пунктах. Полей сельхозназначения не просто много, а очень много. Но на приличном удалении от больших городов все меняется, кое-где встречаются обгорелые остовы от домов, или деревеньки с подпалинами на заборах. Видать, у границ не так безопасно, и соседи по ту сторону не прочь пограбить богатого соседа. Вот наконец-то долгожданная лужа, а в ней прячутся спецы по маскировке суперкласса. А какаши даже не чешется по этому поводу, видать, хочет посмотреть, насколько кровожадные у него детишки после 3 месяцев крестьянских заданий и 3 дней в пути с клиентом, от которого выхлоп убивает всю мелкую живность. Ладно, поехали. Как только прошли лужу, они напали. Целью первоначально выбрали самого сильного какаши, и он умер. Вот не ожидал, что Сакура будет так расстроена из-за смерти сенсея. Может, ей просто шарингены, точнее их обладатели, нравятся. Буду проверять свои физические силы на чунине. Вот меня один из братьев выбирает следующей целью. Я резко начинаю движение ему навстречу и наношу напитанный чакрой кулаком удар по выставленному блоку, защищающему голову. Видать, не ожидал от мелкого такой силы. А это, наверное, больно, сломал ему руку и, видать, еще контузило, но он тоже неплох другой рукой смог ранить меня кунаем, с ядом, который не принес ему ожидаемого результата. Моя регенерация покрывала урон, а медчикра нейтрализовала сам яд. И чтобы наверняка взять живым еще один добивающий в голову, но уже не так сильно. А вот соски, видно, сильно довели за все время нашего образования команды. Он нанес несколько быстрых ударов и, разорвав расстояние, запустил в своего противника огненный шар, что поставило точку в жизни одного из братьев демонов тумана. Ой, что-то мне нехорошо, герой не сталкивался со свежеумершими и обгорелыми телами, если не считать себя в прошлом мире, а вместе со мной решили оросить кусты и все остальные, в особенности Сакура. А вот Учиха сначала хотел стерпеть, но запах горелого мяса не дал выйти из этой ситуации победителем. А вот похлопывание сенсея сейчас не в тему. Ладно, вроде все, пойду свяжу своего противника. Сначала сенсей поздравил с первым боем и раздал похвалы, но обошел стороной Сакуру, ну в принципе не ей сейчас выступать. А вот потом прошелся по нам, что никто не стал защищать заказчика, а в особенности Сакура весь бой не сделала ничего совершено. Решил, что через 500 метров можно разбить лагерь и на сегодня завершить наш путь, а пока мы занимаемся обустройством лагеря, он переговорит с вражеским Нукинином деревни Тумана. В процессе работ трудового лагеря имени Какаши подошел сам хозяин, и выяснилось, что заказчик такая редиска нехорошая обманул таких добрых и понимающих ниндзя деревни Листа, что от его медового голоса не только отрезвеешь, но если страдал запором, то и его вылечишь. И начал колоться наш заказчик, что он не хотел, эта ситуация его заставила, а он бедный как церковная мышь. А вот набухло в каждой деревне по 1500 рё тратить можно. И страна волн бедная, и он думал, что сильные и добрые шиноби страны огня ему смогут помочь, чтобы и страна волн хоть из бедности вылезла. А во всем виноват, гад-то такой весь плохой, сладкого не дает, а еще работать заставляет и налоги просит. Вот если мы поможем, он обязательно рассчитается и будет во всем мире счастье и радость. Короче, зверская рожа сенсея и его мягкий оскал глазом. Как черт побери он это делает. Сдобренный маленькой порцией ки развязал язык заказчику. Короче, сначала сенсей обговорил ситуацию с нами, но сказал, что если и будет кто посильнее братьев, то работу возьмет на себя, а так это хороший способ проверить свои силы и наконец-то наладить командную, а лучше правильную работу. И опять взгляд на Сакуру, но как капитан он должен узнать наше решение. Было 2 за 1 воздержавшийся, большинством решили продолжить путь. А вот сенсей подсунул какую-то бумагу заказчику на подпись, тот попытался поупираться, но довод, что развернемся и отправимся в Лист и его для приватного разговора прихватим, решил его моральную дилемму — кошелек или жизнь, как бы он ни остался вообще гол, как сокол после расчета с деревней. А вот потом Какаши сенсей применил технику призыва, чем поверг почти всех в прострацию, но не меня, и начал давать указания псу по имени Пакун. А я только и ждал этого триумфального момента своего возвышения, я применил свой призыв кошек, а вот сейчас Учиха реально завидует, а сенсей странно на меня посматривает. А что вы хотите, призыв кошек был только у Учиха, но всю малину испортил пес, он сказал, что это существо не пахнет кошкой, предатель. Я так долго мучился с техникой теневых клонов, чтобы они сразу принимали нужный вид, а это комок несчастья все испортил. А что он так от меня отступает? А чувствует сучий выводок, что сейчас будут убивать. Пришлось колоться и сознаваться, Учиха сразу морду кирпичом типа, а что, что-то было. Дальше 3 дня было затишье, заказчик перестал бухать так в спокойной, но приближенной к боевой атмосфере мы добрались до моря, а там нас ждал друг Тадзуны на лодке. Сначала у него узнали, почему нельзя-то двигателем пользоваться, а он чтоб секретно было, вот и этот ишак хотел заставить нас грести, но наш взгляд ничего хорошего ему не предвещал, он отшутился, что типа пошутил. Но после 3 часов его пыхтения, по громкости не уступал, наверное, движку. Мы с Саски впряглись и за какие-то 40 минут были на месте. И все-таки плохие и нечестные люди живут в стране волн, каждый пытается тебя кинуть и обмануть. И этот кадр ничем не лучше остальных. Отплыв на добрые 30 метров, он врубил этот гребаный мотор и усвистел под рев мотора. А полянку стал заволакивать туман. Команда от Какиши Сенсея, жестом руки, обозначающей внимание, опять вернул нас с небес на грешную землю, где мы в жесткой форме убиваем лодочника. Мы двинулись в тумане по натоптанной тропинке, а потом я споткнулся и утянул вместе с собой заказчика и всю группу, что и спасло нам жизнь, а удача рулит. А я все высматривал белого и милого кролика, видать милые Хаку и Забуза посчитали, что лучше схарчить такой калорийный кусок счастья. А вот Какаши просто уклонился от этой шпалы. Не приближайтесь, он вам не по силам. Лучше уводите заказчика подальше и защищайте его, сказал Какаши и пошел толкать вступительную речь наш капитан. А мы пока ощерились кунаями в разные стороны возле Тадзуны и приготовились смотреть крутое мочилово, где исполняют роли 2 джоунина. Ну вот и пафос. Не, пафос. Это же надо так долго выпендриваться, типа, а у меня железка большая, одна из тех 7 легендарных, ПФ, да что твоя железка, посмотри на мой список побед, да я еще и знаменит больше, чем ты. Ну короче, минуты 2 они готовились, запасались пафосом и кидались титулами, но боя не избежать. На нас направили водяных клонов, но предварительное рассредоточение теневых немного уменьшил поток клонов за бузы, но хорошо просела моя собственная чакра. Пришлось создавать клонов с накачкой по 5000 чакры, чтобы могли применять Расинган, а в случае проигрыша взрывались. Кое-где слышались взрывы и вспышки. Рядом Учиха открыл свою фабрику по производству огненных шаров, а Сакура пыталась делать вид, что ничего не боится, но каждый раз при взрыве вздрагивала или при выкриках Саски. Когда схлынул туман с нашего пятачка, пред нами предстал канонный случай Какаши в пузыре, а Забуза с надменной миной приказывает отдать Тадзуну, может и пощадит в конце кого-нибудь. И тут меня заклинило, я тренировался все это время, греб все, что можно для развития, а сейчас бежать? Нет. Я решил проверить, насколько стал сильнее. Полностью переключился на чакру леса. При использовании чакры леса нельзя использовать свою собственную чакру, а так как минус 90% на контроль чужой чакры, было целесообразнее тренировать свою чакру, а чакру Кьюби использовать только на усиление физических показателей. Я решил действовать с козырей с Расингана. На каждый простой Расинган техника ранга тратится в 6 раз больше чакры, как минимум 12 тысяч чакры, а максимум 35 тысяч чакры, контроль 27, из теневых клонов. Массовые теневые клоны техника в ранга тратится в 5 раз больше чакры, минимум 2500, на одного. Резким скачком усиленной чакрой Кьюби понесся на Забузу, пока бежал, создавал клонов и концентрировал внимание на создании Расингана. Чертовски плохо получалось из-за бешеных объемов проходящей чакры, все тело пылало жаром и жгло, но в конечном счете получилось. А вот у клонов были хреновое положение, этот монстр своей рельсой отмахивался от них как от мошкары, а тех, кто уже подбирался ближе, уничтожал плевками. Воды, а что хочешь, он стоит в воде и не нужен бешеный контроль для простого управления своей стихией. И я решился на очередную глупость, когда приблизился к Забузе со спины, метнул два раза кунай со взрыв тягами и Расинганом попал по его обезглавливателю. Из-за взрыва ему пришлось отпустить водяную тюрьму и высвободить сенсея, а Расинганом вырвало из руки его рельсу. И здесь была моя самая большая ошибка, я попытался засунуть ее в свой инвентарь, но ничего не получилось. Предметы, пропитанные чужой чакрой, очень трудно поместить в инвентарь, и поэтому отвлекся и не заметил за спиной движения, и это было роковой ошибкой. От сильного удара в спину меня откинуло, из-за чего выронил рельсу. Пока летел, концентрировал всю силу на создании нового Расингана, но не удалось до конца его стабилизировать, и когда я развернулся, то увидел движение, как опускается на меня обезглавливатель. Удалось неимоверной силой убрать голову от удара и подставить по инерции в защитном движении левую руку, и этот хрен мне отчекрыжил по локоть руку, но мне удалось незаконченной техникой его приложить по правой руке, в которой он держал свою хрень. А потом на сцену вышел Какаши и отогнал этого маньяка от меня. А я привалился к кусту и не знал, что делать, но сразу стал вбухивать оставшуюся чакру Кьюби в регенерацию, и благодаря интерфейсу было заметно отрастание обратно того обрубка руки. И сообщение, что восстановление займет 48 часов.